«Одевайтесь, молодые люди», — потребовала оскорбленная мать после убийственной паузы, когда слышно было лишь ее учащенное дыхание. Фанфан поспешил, схватив свою одежду, столь же тщательно сложенную. Эта Фаншетта научила его столь хорошим манерам, выскочил к себе, как ужаленный, не дожидаясь приказания. «Вот так ситуация, такая досада! Нет, какая неприятность! Теперь его выгонят из дому!» «А что, если потихоньку сбежать?» — подумал он, выглянув в окно, решил, что спокойно может слезть по водосточной трубе и потом через забор. Но отчаянный плач Фаншетты, долетавший снизу, исключил столь негеройский поступок. Фанфан торопливо оделся и спустился вниз так же быстро, как и поднялся к себе. Фаншетта получила всего одну оплеуху и теперь держалась за правую щеку, но когда Фанфан влетел в комнату, встретила его молча с испугом в глазах. «Мадам», — заявил Фанфан Элеоноре, испепелявший его взглядом, — «как принято, я все искуплю, женившись на Фаншетте». Элеонора ошеломленно уставилась на этого мальчика с пальчика, говорившего так свысока, и едва не расхохоталась. «Женишься на ней? Да, мадам, но ведь тебе только 10, дурачок! Возможно, мадам, но врожденное благородство души...» Фанфан только что прочел Сида Корнеля. «И он осмеливается говорить мне о своей душе! Ах ты, маленький развратник! У моей дочери в руках была отнюдь не твоя душа!» Тут Элеонора повернулась к Фаншетте. «Тебе не стыдно? Не стыдно? Портить маленького мальчика!» И опять обрушилась на Фанфана. «Ну, конечно, вы пойдете к королю, к архиепископу, к папе или не знаю, к кому просить разрешения на свадьбу». И опять Фаншетте. Элеонора, как видим, непрестанно вертелась, как волчок. «А что, если бы, дура несчастная, ты забеременела?» «С чего вдруг, сама же говоришь, он еще маленький мальчик». «Не везде он маленький», — оборвала ее Элеонора. «Я успела заметить кое-что, ты знаешь, о чем я, у него явно не по возрасту». «Мадам», — успокоил ее Фанфан, — «не беспокойтесь, мы с ней вовсе не совокуплялись». Элеонора смирила их взглядом по очереди. «Это правда?» «Правда, мадам? Правда, мама? Клянитесь!» «Клянусь!» — крикнули несчастные одновременно. «Фух!» — вздохнула Элеонора и ушла к себе, где пару часов провела в размышлениях. Фанфан и Фаншетта, каждый в своей комнате, думали о том, какая это хрупкая вещь — счастье, как коварна жизнь и как глуп человек, не закрывающий двери на ключ. К полудню Фанфан вновь услышал плач, осторожно спустившись вниз, напряг слух. Слышал только Фаншетту, умолявшую: «Нет, мамочка, нет!» Фанфан спустился ниже, но подслушивать не понадобилось. Двери отворились, и он увидел Фаншетту, как та, спрятав лицо в подушку, бьет вокруг себя руками. «Впредь, — заявила Элеонора, — Фаншетта будет жить у сестер милосердия. Я не собираюсь держать в доме двух развратников, думающих только о том, чтобы, скрывшись с глаз моих, ходить, как Адам с Евой». Решение Элеоноры казалось окончательным. «Мадам, — предложил Фанфан, — выгоните лучше меня. Я ведь вам не родной. Тут же распрощаюсь, и вы никогда меня больше не увидите». «Ну, конечно, боже! — огорченно возразила Элеонора. — А что скажет брат Анже, если не найдет вас здесь? Он доверил вас мне, и я за вас отвечаю, по крайней мере, до тех пор, пока не получу других распоряжений». И добавила: «Вот недели через 3 придет брат Анже, тогда поговорим». Не помог ни плач, ни крик, и теперь Фаншетта заперта в монастыре сестер милосердия, где может набраться дурных привычек, а Фанфану каково, он страдает. Он от одного удара судьбы, так, оказывается, иногда может выступать в форме ключа, потерял и свою Фаншетту, и расположение Элеоноры, словно в пьесе Корнеля, ей-богу. Оставался бы Фанфан и впредь несчастным, если бы через неделю не пришла к нему Элеонора ночью, в темноте, в его постель. «Что?» — спросила она, видя его удивление. «Не заслуживаю я вашего горячего внимания?» Всю неделю Фанфан думал, что она с ним на «вы», потому что злится, но теперь понял, чтобы сделать его старше. «Ну что вы?» — любезно возразил он. «Только скажите, что она красивее меня, только посмейте!» Судя по такой настойчивости, причина тут ревность, хотя, разумеется, и многое другое. «Вот теперь я это знаю. Что, мадам? Что теперь сочтена достойной вашего внимания? Простите, мадам, я не виноват. Все в порядке, мой малыш. Только продолжай!» Перешла она на «ты», чувствуя, как подкатила слабость. «Нет, со мной ты не остановишься!» И блаженно задышала. «Нет, мадам, я не остановлюсь».